Глава первая. Глядя на каплю воды, стекающую по сырой серой стене, я зачеркнул очередную черту на стене. 2 месяца. 2 долгих месяца я сижу в заперти. Можно было сказать, замели. Дело шьют. Но мне не до смеха, поскольку все мое тело болит и плохо слушается после очередного допроса. Из меня пытались выбить признание по поводу ограбления банка. Допросы здесь весьма суровые, жесткие и с пристрастием. Сразу следует сказать, что ограбление банка на территории США является федеральным преступлением и попадает под юрисдикцию федерального уголовного права. Оно является тяжким преступлением первой степени. За такое здесь предусмотрено наказание 25 до пожизненного. Об этом я узнал лишь когда попал сюда. Меня, закованного, избивали дубинками, и не только ими. Морили голодом по несколько дней, а потом давали тарелку баланды. Но после похлебки Дарины, которой я питался первое время по прибытии в Америку, меня не напугать. Я жестко стоял на своем. Ошиблись, и я ни при чем. Также говорили, что мои подельники уже дали признательные показания, и дело почти завершено. Я им не верил, поскольку, будь оно так, зачем эти допросы и выбивание моего признания? Ни одна физическая боль не сравнима с той, что была у меня внутри. За эти 2 месяца, что я тут сижу, никто с воли даже весточку не прислал. Не наведались ни Роб, ни Дима, ни Томас, ни Мэри. Никто из тех, кого я считал близкими. Разве что ко мне ходил адвокат, да и то пару раз. Хотя, может, и правильно, что ко мне они не приходили. Поскольку если Дима Грек либо Мэри попросятся на свидание, они сами автоматически попадут под подозрение, а это недопустимо. Я вырос в таком районе, где никто никого не сдавал, а тем более ментам, как бы хреново тебе не было. На этом и держится дружба. Как говорится, сам погибай, а друзей не сдавай. Меня разрывали изнутри мысли, как там сейчас Несса и Барри. Ведь я сказал им, что поеду ненадолго, а я в Бостоне уже 3 месяца или чуть больше. Возможно, они меня возненавидели, поскольку считают, что я их бросил и обманул. Но это не так. И вот зачем я согласился на участие в этих кулачных боях? Сидел бы сейчас на набережной Нью-Йорка, ел мороженое, и детишки были бы рядом. Но вместо этого я здесь. А всему виной моя жадность. Последние 2 недели в камере я был один, поскольку моего соседа, по всей видимости, осудили. Камеры содержания подсудимых рассчитаны здесь на 2 человек, а меня обвиняли в совершении тяжкого преступления, так что и соседа могли бы мне подселить не менее опасного. Парень, с которым мы сидели до этого, был коренным, и мы не сразу нашли с ним общий язык. Но мы были в одной камере. Ему приходилось со мной общаться. Он рассказал о своей жизни, поскольку знал, что его наверняка посадят, и терять ему было нечего. Он был вором, но вором честным. Крал лишь у богатых. И не было разницы, кто они, коренные, ирландцы, макаронники. На украденные деньги или вещи он гулял, как в последний день. Все тратил на алкоголь и проституток. А когда деньги заканчивались, брался за старое. В очередное безрадостное утро железная дверь камеры скрипнула, и надзиратель с ехидцой на лице пробубнил. «Принимай соседа!» В камеру вошел парень, на вид чуть старше меня. Лет 20-22, среднего телосложения и невысокого роста, с ярко-рыжими волосами. Ирландец или просто рыжий?» Парень оказался разговорчивый, и звали его Киган. Я с молоду запомнил рассказы старшаков, что жили в нашем дворе и имели не одну отсидку. Они говорили: «Там не доверяй никому». Киган, видать, заприметил во мне земляка. Или кто шепнул ему, сразу начал расспрашивать, за что я здесь. «Простая, нелепая ошибка. Случайность. Возможно, я просто похож на того, кого они ищут. Ведь для них все ирландцы на одно лицо». Я, как и прежде, стоял на своем. Я не я и вообще ни в чем не виноват. «Это точно. Лишь в цвете волос разница», — ответил Киган и рассмеялся. «Ну а ты за что сюда попал?» — спросил я парня, так как все-таки подозрения насчет него были. «Говорят, человека убил», — тут же начал он. «Но как я могу убить человека? Ты посмотри на меня». «Ну а все же, за что?» — продолжил я расспрашивать парня. «Наверняка, если засланный, то на чем-нибудь да проколется». «Негра убил. Но разве негр человек?» Киган пожал плечами. «Вот и я им говорю, что я не мог человека убить». «Ну а ты, говорят, ограбил банк в Спрингфилде?» — тихонько спросил Киган. «Кто такое говорит?» «Первый раз слышу», — тут же ответил я и сделал удивленный вид. «Да не бойся, я свой в доску. Я слышал, как об этом надзиратели шептались. Вот твой прокол, парень. Кто же будет шептаться о таком, будто других тем нет?» «Нет, они ошибаются. Я даже в этом Спрингфилде ни разу не был», — буркнул я в ответ и отвернулся от парня. «Значит, все-таки мои подозрения оправдались». «Эх, а жаль, что это не ты. Я уж думал встречусь с тем парнем, который освободил моего брата от уплаты по залогу на его дом. Представляешь, он хотел заняться фермерством, займ на развитие готовы были дать, только под залог. Ну а куда ему деваться? Пришлось заложить свою ферму». «Красиво поет. Но только я свои выводы уже сделал». Ближе к вечеру к двери подошел надзиратель и дубинкой провел по решетчатой двери. Я поднял голову и посмотрел на него. «Браун, у тебя завтра суд. Готовься. Нашлись свидетели, которые тебя опознали», после чего ухмыльнулся. «Надеюсь, тебя признают виновным», после чего пошел дальше по коридору, бренча дубинкой от двери других камер. После его слов что-то резко сжалось в груди, и сердце начало биться быстрее. Но почему я так нервничаю? Ведь это было неизбежно. Рано или поздно все равно состоялся бы суд. Но что, если действительно завтра меня признают виновным? Как дальше будут Несса и Барри? Мне нужно как-то связаться с Димой Греком, чтоб тот забрал деньги у Томаса и передал их брату и сестре. Конечно, надежда была небольшая, но других вариантов у меня не оставалось. И почему этот чертов адвокат мне не сообщил о дате судебного заседания? И я не спал всю ночь, вспоминал ограбление в деталях. Меня интересовало, что же там за свидетели такие, что смогли меня опознать. Ведь все время, пока мы были в банке, мое лицо прикрывалось платком. Да и к тому же на опознание меня не водили. Рано утром к двери камеры подошли два надзирателя. «Вставай! Руки за спину! Пора ехать!» — прорычал тот же надзиратель, что вчера мне сообщил о суде. Я встал с кровати и убрал руки за спину. Скрипнула дверь, и спустя пару мгновений на моих запястьях защелкнулись наручники. От звука скрипнувшей двери проснулся Киган. Он уселся на кровать и еще с сонными глазами смотрел на происходящее. Мне показалось, на его лице была ухмылка, хотя он и не улыбался. Меня вывели из камеры, после чего закрыли дверь и повели по темным коридорам тюрьмы, пока мы не вышли на улицу, где нас ждала повозка с зарешеченными окнами и дверьми. Меня запихнули в повозку. Я тут же вспомнил свой первый привод в милицию, когда нас с пацанами из подвала соседней пятиэтажки вытаскивали менты. Соседи стуканули, мол, наркоманы собираются, но я даже близко к наркотикам не подходил, хотя и вырос в довольно криминальном райончике нашего городка. Просто с пацанами собирались в подвале, чтоб немного согреться в холодное время года. Ведь домой, как обычно, идти было неохота, а то мамка загонит. Повозка тронулась. И я трясся в ней минут 15, пока мы не остановились. Зарешеченная дверь повозки отворилась. «На выход!» — скомандовал конвоир. Я спрыгнул с повозки и увидел перед собой большое белое двухэтажное здание с широкой лестницей и высокими колоннами у входной двери. Это было здание окружного суда, по крайней мере, так написано на табличке у дверей. Конвоиры, держа меня под руки, сопровождали к залу заседания. Пока шли, я разглядывал людей. В основном это были мужчины, хорошо одетые, в костюмах. Но попадались и дамы. Вот прошла молодая девушка, а вот вышагивает дама в возрасте, в шляпке и с сумочкой в руках, бросая на меня взгляд, полный презрения. Даже фыркнула. «Вот стерва старая, чтоб тебя понос одолел». Дверь зала открылась, и секретарь пригласил войти. А может, и не секретарь? Я в местной системе не бум-бум. Зал был довольно большой и светлый. По правую и левую стороны деревянные скамейки со спинками, будто в церкви. В конце зала стоял огромный стол на постаменте, возвышающемся над всеми в зале. За ним восседал судья. Старенький мужичок, лет 60 на вид, худощавого телосложения, с длинным носом и в огромных очках. Одетый в черно-белую мантию с белым курчавым париком на голове. По правую руку от него стоял еще один стол, за который уселся секретарь или помощник. С левой же стороны была огороженная трибуна, полностью забитая людьми. Как выяснилось позже, это были присяжные заседатели. Меня подвели ближе к судье и усадили за стоящий слева от него стол, за которым уже сидел мой адвокат. Справа от меня через проход стоял еще один стол, за которым также сидели несколько человек. Я не знал, кто они, но догадывался. Наверняка это прокурор или, как тут говорят, обвинитель. «Слушается дело по обвинению Джона Брауна в ограблении банка в городе Спрингфилд, штата Массачусетс», — начал судья. «Мистер Браун, вас обвиняют в ограблении банка, а это тяжкое преступление первой степени. Вам понятно обвинение, и признаете ли вы себя виновным в содеянном?» Я же, пока судья говорил, осматривал зал судебного заседания, смотрел на присяжных, которые искоса глядели на меня с явной ненавистью. «Мистер Браун, я к вам обращаюсь», — еще раз повторил судья. «Встань, когда к тебе обращается судья», — буркнул рядом адвокат. Я встал и сделал непонимающий вид. «Прошу прощения, Ваша честь», — ответил я. «То, в чем меня обвиняют, мне понятно, но я не признаю себя виновным». Я помнил свои приводы в милицию по малолетке. Тогда было одно правило — ни в чем не сознаваться. Это дело милиции — доказать твое преступление. В этом времени я посчитал, что ситуация схожая, и не ошибся. «Вы были в Спрингфилде в первых числах сентября сего года?» — спросил меня судья. Отпираться и твердить, что меня там не было, бесполезно, поскольку довольно много людей видели меня в те дни в баре, да и в гостинице. «Да, Ваша честь». «Я был в этом городе в указанные вами дни. Я туда ездил со своей девушкой. Мы даже жили в этом городке пару дней в одной из гостиниц». «А перед отъездом из города ты ограбил банк», — выкрикнул обвинитель. В ответ я лишь хмыкнул и покачал головой. Как бы говоря жестами, «Нет, я ни при чем». Мой же адвокат сидел тихонько на месте и даже слова не сказал в мою защиту. «Ваша честь, как установило следствие, именно Джон Браун ограбил банк в Спрингфилде вместе со своими подельниками. Также его опознали и свидетели, видевшие его на месте преступления. Обвиняемый, что вы можете сказать в свою защиту?» — произнес неспешно судья. «Ваша честь, да, любой ирландец подпадет под мое описание, так что могли и ошибиться, а то и вовсе на меня указать лишь потому, что я родился не здесь». Тут же ответил я. «Ваша честь, у обвинения есть свидетели, которые в процессе следствия дали показания против обвиняемого Джона Брауна», — Тут же окрысился обвинитель и перевел взгляд на судью. «Данные свидетели сейчас находятся в здании суда и готовы опознать обвиняемого прямо сейчас. Поэтому прошу суд допросить в качестве свидетеля Альберта Джонсона». «Хорошо, давайте допросим вашего свидетеля», — ответил судья. «Секретарь, пригласите свидетеля». После приглашения в зал суда вошел молодой парень лет 20 в сером костюме. Я сразу же его узнал. Это тот самый герой, что пытался воспользоваться револьвером охранника в банке. «Ну все, я пропал», — мелькнуло у меня в голове. «Наверняка он меня сейчас опознает». «Подойдите и встаньте за трибуну», — сказал судья. Парень подошел и встал на указанное ему место. Тут же к нему подскочил помощник судьи с огромной и толстой книгой, на которой был изображен крест, и что-то прошептал на ухо. «Назовите себя», — продолжил судья. «Альберт Джонсон», — ответил парень. «Клянетесь ли вы говорить правду и ничего, кроме правды?» — продолжал судья. Парень положил правую руку на книгу и торжественно произнес: «Клянусь». После чего помощник с книгой вернулся на свое место. «Присмотритесь к находящимся здесь людям и скажите, знаком ли вам кто-либо из присутствующих в зале суда?» — спросил его судья. Парень обвел взглядом всех присутствующих, включая присяжных заседателей. На мне его взгляд задержался на пару секунд. По его взгляду я понял, что он узнал меня. «Нет, Ваша честь, я никого не узнаю», — ответил парень дрогнувшим голосом. «Посмотрите еще раз», — нервно пролепетал обвинитель. «Может, по прошествии времени вы забыли, как выглядел грабитель?» «Нет, его я не забуду никогда. Особенно его взгляд и голос», — ответил парень. «Опишите, как все произошло», — спросил его судья. «Я зашел в банк положить деньги. Банкир выдал квитанцию на мое имя. Я стоял у окна и проверял ее. В этот момент в банк ворвались двое с повязками на лицах и с револьверами. Велели всем лечь на пол. Я замешкался, и один из них за это меня чуть не пристрелил. Так и лежал на полу, пока они не ушли». «Посмотрите еще раз на подсудимого, ведь именно его вы описали в стадии следствия». «Да, но...» — замялся парень. «Этот парень, на кого вы показываете, лишь похож на того грабителя, но это точно не он. Тот повыше был, да и в плечах пошире. И взгляд совершенно дикий. Настоящий убийца», — нервно закончил парень. «Хорошо, свидетель, можете быть свободны», — произнес задумчиво судья, и парень быстрым шагом покинул зал суда. Судья с прищуром взглянул на обвинителя. Присяжные заседатели в этот момент начали переглядываться, но никто не произнес ни слова. «Ваша честь, у обвинения есть еще свидетели, сотрудники банка, которые были в тот вечер на работе. Они также в ходе предварительного следствия дали полное описание обвиняемого. Возможно, они больше нам смогут рассказать об ограблении. Прошу допросить в качестве свидетелей Бена Томпсона и Уолтера Грина». «Прошу впустить свидетелей», — сказал судья. В зал вошли те самые двое сотрудников банка, что работали в тот день. Когда они входили в зал суда, оба уставились на пару секунд на меня. Я заметил это, поскольку пристально смотрел на них. Но тут же, словно по щелчку, они отвели взгляды в сторону. Судья подозвал свидетелей ближе и также указал им, куда следует пройти одному из них, а второму указал на скамью. К вставшему на трибуну Бену Томпсону вновь подскочил помощник с Библией, и процедура клятвы повторилась. «Знаком ли вам кто-либо из присутствующих в зале суда?» — спросил судья. Бен внимательно посмотрел в мою сторону. Я был уверен, что он меня узнал. «Нет, Ваша честь, я никого не узнаю», — уверенно ответил Бен. Я не понимал, что, собственно, происходит, ведь они все меня опознали, в этом я был уверен, на все 100. Тут уже судья как-то искоса глянул на обвинителя, который изрядно нервничал. «Посмотрите еще раз на подсудимого», — сказал обвинитель и указал на меня рукой. Может быть, в то время освещение было плохое? Или времени прошло много, и вы его не разглядели?» Обвинитель прямо указывал на меня, чтобы те кивнули гривой. Но Бен только и твердил, что это не я. «Опиши нападавших», — спросил их судья. «Грабители были оба одинаковой комплекции, худощавые и ростом чуть ниже этого парня, на которого указывает обвинитель», — произнес Бен. Обвинитель после его слов покраснел и чуть ли не заскрежетал зубами. Даже меня опалил взглядом. Помимо воли, у меня на лицо вылезла довольная улыбка. Ситуация с Уолтером повторилась. Такая же клятва и те же вопросы. И меня опять не узнали. «Хорошо. Можете быть свободны», — сказал судья, и очередные свидетели покинули зал заседания. Судья уже начал раздражаться и все время недовольно посматривал на обвинителя, который, по всей видимости, тоже ничего не понимал в происходящем. «Будут ли у обвинения еще какие-либо доказательства, что можно предоставить в суд? Или мы зря теряем время?» — с некой издевкой произнес судья. «Да, Ваша честь. Охранники, которые были в тот день в банке, прошу допросить в качестве свидетелей Глена Райта и Дюка Харриса». Судья также дал добро, и в зал суда вошли охранники. Но насчет них я, собственно, и не переживал. Было какое-то внутреннее спокойствие. Одного также проводили за трибуну, а второго усадили на скамью. И вновь клятва о правде и вопросы от судьи. «Клянетесь ли вы говорить правду и ничего, кроме правды?» — спросил судья. «Клянусь», — весьма нервно произнес Дюк. «Знаком ли вам кто-либо из присутствующих в зале суда?» — спросил их судья. Дюк оглянулся по сторонам, и его взгляд скользнул мимо, даже не задерживаясь на мне. «Ваша честь! Собственно, я грабителей даже и не видел», — начал отвечать Дюк. «День подходил тогда к концу, и я был уставшим. А когда грабители ворвались в банк, все произошло так быстро, что мы ничего даже не успели понять. Они сразу же приказали лечь на пол и уткнуться головой в угол. Мы слышали лишь их голоса». «Значит, только слышали их голоса», — произнес судья, стуча пальцами по столу. «Да, Ваша честь, именно так», — ответил Дюк. «Ну хорошо. Что они вам сказали, когда ворвались в банк?» — спросил судья. Но один крикнул: «Это ограбление, всем лежать мордой в пол». А второй приказал убрать руки за спину, — произнес Дюк. «Подсудимый», — обратился ко мне судья, — «можете крикнуть фразу «Это ограбление, убрать руки за спину»?» Тут я немного запаниковал, но деваться было некуда. В горле немного пересохло, и я кашлянул, после чего выдал: «Конечно, могу», — и я выкрикнул: «Это ограбление! Руки за спину!» «Ну и как? Похож голос?» — спросил судья у Дюка. «Нет, даже близко. У тех были голоса грубые, можно сказать, даже хрипловатые», — задумчиво помотал головой Дюк. «Хорошо. Теперь вы», — судья обратился к Глену, и они с Дюком поменялись местами. Клятва и те же вопросы, и меня опять не узнали. Я даже почуял запах свободы. «Можете быть свободны, я вас больше не задерживаю», — произнес судья и со злостью посмотрел на обвинителя. В это же время охранники покинули зал заседания. «Суд приходит к рассмотрению дела по существу», — буркнул судья, после того, как двери зала суда закрылись. В это время обвинитель с помощником копались в бумагах. «Ваша честь, у обвинения есть еще один свидетель, о котором обвинение не заявляло ранее. Данный свидетель сейчас направляется сюда, поэтому прошу объявить перерыв на 15 минут». «Хорошо, объявляется перерыв на 15 минут», сказал судья, скривившись после нескольких секунд раздумий. «И если ваш свидетель не прибудет, то дело будет рассмотрено по существу», буркнул судья и ударил молотком.